Звуки неслись прямо из-под земли. На углу поля, рядом с лесом, показался маленький коттедж. Он был такой старый, что врос в землю почти до второго этажа. Удивительно, как вообще удалось его заметить. Цветы плотно увили крыльцо и козырек над ним. И от этого вход в домик казался звериной норой. «Ну что?» – Джордж посмотрел на сестру и на Питера. «Постучимся?» Бренда стояла, пошатываясь, с полузакрытыми глазами. Она очень устала, потому что привыкла укладываться на кровать не только ночью, но и в середине дня, ведь ей только недавно исполнилось 6. Музыка играла так завлекательно. Выбора у ребят все равно не осталось, и они зашагали к коттеджу. Им пришлось наклониться, чтобы поместиться на низком крыльце. Над дверью висела овальная керамическая табличка. Джордж сдвинул в сторону цветущие вьюны и прочитал. «Фрау Кэмпке». Он нашел черное металлическое кольцо, постучал. Никто не отозвался. «Стучи громче, может, она глухая, эта фрау», — посоветовал Питер. Джордж стукнул сильнее, и от удара дверь приоткрылась. Дети увидели ведущие вниз ступеньки. Под звуки льющейся песни гуськом спустились по ним и попали прямо на кухню. Там стояла плита, на ней закипал чайник. А вот и сама фрау Кэмпка с сахарницей в руках. Она оказалась толстенькой и низенькой пожилой дамой в длинной юбке с оборками и в такой же старомодной накидке. На голове у нее был чепец. Можно было предположить, что она выглядела немного глуповато, но она оказалась столь отзывчивой женщиной, что обидеть ее решился бы только злой и неблагодарный человек. «Ах, дети!» — сразу залепетала фрау Кэмпке. Иголка патефона подпрыгнула, и песня оборвалась. Сколько было на ее столиках и комодах забавных и старинных вещиц, которые хотелось рассмотреть. Разные шкатулочки, вазы с виньетками, фарфоровые фигурки, расписные тарелки, картинки, вышитые крошечные подушки для иголок, салфетки. Фрау Кэмпке по полдня проводила, полируя и очищая их от пыли. Вдобавок она каждый день мыла окна, скребла крыльцо и ступеньки, выбивала перины и одеяло. Вот такая она была хлопотунья. «Чай?» – спросила эта почтенная женщина, живо направляясь к буфету доставать еще 3 чашки. Глаза у детей сразу же загорелись. Бренда хотела усесться за стол немытой, но фрау Кэмпка полила детям на руки теплой водой из маленького ковшика, и они сразу почувствовали себя свежее, словно вода в этой волшебной стране тоже обладала необычайными свойствами. Угостив детей, хозяйка попросила: «Ну, а теперь поведайте мне свою историю». И дети рассказали фрау о своей встрече с разбойниками. Узнав о попытке ограбления королевской почтовой кареты, старушка закатила глаза и всплеснула коротенькими ручками. «Сколько горя в моей стране! Эти разбойники прежде были исправными крестьянами, но в смутные времена сбились с пути истинного. А зеленый человек все не просыпается». Это была первая длинная фраза, которую услышали дети в ее доме. Они стали задавать Кэмпке вопросы, и потихоньку она рассказала им, что у покойного короля была дочь-красавица. Когда девочка выросла, в нее влюбился зеленый человек из большого леса, из того самого, в котором жила фрау. Великан очень привязался к здешней принцессе и готов был жениться на ней. Но она сбежала с другим. Вот диво! С человеком, который имел не самую лучшую репутацию. Но так случается иногда с очень ветренными, избалованными девчонками. Добрым и преданным людям они предпочитают лихих да наглых. Замок ее опустел, а с некоторых пор в нем поселился дракон. Эта беда гораздо большая, чем разбойники. Каждую ночь чудовище сжигает в городе один дом и убивает его обитателей. А зеленый человек, который один и может бы дракона остановить, все не просыпается. «А почему его никто не разбудит?» – удивился Питер. «Может быть, он много снотворного выпил?» Фрау горестно покачала головой. «Зеленый человек с горя заснул. А он не умер?» Кэмпка позвала детей на крыльцо и показала в сторону высокого холма, который с заходом солнца потерял прежние яркие краски. «Прислушайтесь, он и во сне вздыхает». Холм в самом деле казался живым. Его силуэт плавно менял свои очертания на фоне быстро темнеющего неба. Через час дети лежали в кроватях. Вымытая Бренда сразу уснула в отдельной комнатке на кровати с облезлым пологом, расшитым серебряными полумесяцами. Мальчишек фрау Кэмпка уложила в большой зале на диванах, но они не спали под уютными лоскутными одеялами. «Не верю я в зеленого человека», — сказал Питер. «Таких великанов не бывает». «А кареты с голубями бывают?» Питер хмыкнул. «Короче, когда вырасту, полечу на воздушном шаре. Ты, Джордж, еще будешь воспоминания писать. Я близко знал самого Питера Веста». Даже в ответственные моменты он не мог обойтись без этого «короче». Учителя советовали избегать подобных слов. «Это самое», «ну», «в общем», «как там его», «типа», называя их паразитами. Но какое же оно лишнее, если Питер опирался на него, как неуверенный пешеход на палку. Он был не столько вруном, сколько фантазером. Например, рассказывал всем, что его отец-пожарник погиб под обвалившейся крышей горевшего склада. Его мама больше не выходила замуж и уверяла, что ей никто не нужен, и она прекрасно справляется одна. Но Джордж слышал однажды, когда она, сидя нога на ногу в своей мини-юбке, сквозь слезы и сигаретный дым, говорила кому-то по телефону, что отец Питера бросил их, и сыну не хватает мужского влияния. «А как же футбол?» – спросил Джордж. Питер прежде собирался стать знаменитым футболистом, вроде Бекхэма и Руни. «Ох, завтра матч!» – спохватился Питер. «Короче, если не приду, вместо меня в нападении рыжего Тейлора поставят». Джордж заложил руки за голову, разглядывая тени на потолке. В окно светила луна. Она казалась значительно больше обычного. «Луна какая здоровенная! Как будто на землю падает», — тихо сказал он. «Если она упадет, — прошептал Питер, — оборотни и ведьмы не смогут больше превращаться. Им лунный свет нужен». Он рассуждал так, словно луна была приклеена к небу монеткой. «Оборотни и ведьмы — это мелочи», — авторитетно заметил Джордж. «Даже если просто луну убрать, нормальная жизнь прекратится. Земля поменяет ось вращения, в одном полушарии начнется страшная жара, а в другом — вечная ночь. И день будет длиться всего 8 часов, и ветры будут дуть свирепые». «Откуда ты это знаешь?» «Отец где-то прочитал». «Здорово», — с завистью заметил Питер. «У него такого умного отца не было. Вообще никакого отца не было. Твои родители наверняка сейчас не спят». «И моя мать дома плачет», — вздохнул он. Но Джорджа занимали другие мысли. «Хорошо, что зеленый человек спит», — неожиданно сказал он. «Дракона можно и без него победить. Драконы бывают уязвимы. Тогда я стану королем». Питер приподнялся на локте и взглянул в лицо товарищу. Каким честолюбивым тот был в последние часы. Он словно заколдован, даже о своих родителях не переживает. Питеру стало жутко. Он осознал, что может вообще никогда не вернуться обратно. Что, если придется застрять в этом странном мире на несколько лет, как фокусница и кот застряли в их мире. А он беспокоился из-за завтрашнего футбольного матча. Сейчас, в темноте, когда его никто не видел, он готов был разреветься.